Встреча с героем. В первый день в школе во всех классах были встречи с героями труда, с бывшими учениками этой школы. «К нам придет мой бывший ученик», — объявила Тамара Михайловна. «Ваня, поправ воротничок. Этот ученик — самый знаменитый механизатор в районе и области. Он заочно учился, а теперь отвечает в нашем совхозе за всю технику». «Кто же это?» — думал Ваня. В класс вдруг торопливо вошел его папа. «Ведь рано, — подумал Ваня, — у нас же еще урок». Еще Ваню обидело, что на папе был комбинезон, как будто не мог ради 1 сентября красиво одеться. «Ребята, — услышал Ваня, — у нас дорогой гость Сергей Николаевич Державин, знатный механизатор, главный инженер нашего совхоза». Ох, как стало Ване жарко! Ребята захлопали, а многие посмотрели на Ваню. «Вы, ребята, извините, что я переодеться не успел», — заговорил отец. «И вы, Тамара Михайловна, по старой дружбе на меня не сердитесь. Сами знаете, какая пора. Ни одним вам сейчас трудно. А если сумеете выбрать денек, прийти помочь, очень будем рады». «Сергей Николаевич, вы по порядку», — попросила Тамара Михайловна. «Ребятам же интересно». И папа стал рассказывать, как он учился в этой школе. Только она тогда была старенькая и топилась дровами, и они сами их пилили и кололи. Как они помогали родителям, как он служил в армии и мечтал быть морским летчиком. Тут Ване отчаянно захотелось, чтобы отец был летчиком. Он тогда бы пришел в класс нарядным, в фуражке. Но папа рассказывал дальше. Как он познакомился с Ваниной мамой, как они решили жить в родном поселке, как он учился вечерами, какие были тракторы и комбайны, какие осени бывают. Иногда убирали хлеба при снеге и дожде, как вязнут в глине и грязи гусеничные тракторы, как строили ночами сушилку, чтобы сберечь зерно, как он рад, что его сыновья и старший, и младший, тут уже все посмотрели на Ваню, понимают, как нелегко достается хлеб. «Да и вы, ребята, я уверен, не бросите хлеб на землю. Это я даже не знаю, с чем сравнить. Не бросите?» «Нет», — дружно ответили ребята. «А вообще мне даже вам не передать, как это нужно, хлеб. Вот идет уборка. Механизаторы, да и вообще все, занятые уборкой, не досыпают, не доедают, с ног валятся от усталости. Вы думаете, они делают это только ради заработка? Нет, уверяю вас. Когда проходит время, проходит усталость, такая бывает радость, что твой хлеб пришел к людям. В магазин, в детский сад к ребятишкам, к вам в школу, в столовые. Придет уставший человек, отведает нашего хлеба, да не просто, а с душой, со старанием убранного. И силы у него появятся. А силы появятся, можно дальше жить, учиться, работать в армии, служить, словом, полезным быть отечеству». И Ваня уже ничуть не жалел, что папа его не офицер. Даже гораздо лучше, что он хлебороб. Ведь не офицеры людей кормят, а хлеборобы. «Для вашего класса, ребята, я принес подарок», — сказал папа. Он вышел на минуту из класса и вернулся с огромным снопом желтой ржи. Сноп поставили в красный угол. Как пролетел этот урок, никто не заметил. Папе подарили большой букет цветов, но он не брал, говоря, что ему обратно в поле, куда он с цветами. «Тогда пусть Сергей Николаевич отнесет эти цветы ваш сын, Иван Сергеевич», — сказала Тамара Михайловна и первая захлопала в ладоши. Кончился этот день, а Ваня не дождался отца. Расставил цветы по комнатам, чтоб все заметили. Все заметили, но папа пришел, когда сын спал. Папа долго мыл руки, лицо, тихо пил чай и думал, что нужно делать завтра. Но сегодня плохо думалось об этом, а все вспоминалось встреча в школе, в Ванином классе и особенно то, как глядел на него сын.